Глава 15. Оперативникам пришлось провести возле корта почти час. Причем большую часть времени они просидели, ожидая своей очереди. А когда им дали выйти на корт в паре против Лены и Олега, оперативники быстро продули этой юной паре. Оказалось, что дети Бурилкина играют почти как профессионалы. Сыщики ничего не могли им противопоставить. Ну вот, наконец, телефон Гурова прозвонил, и голос Угрюмова заговорщицки сообщил. «Он вернулся. Только что прошел мимо меня». «Хорошо, спасибо за информацию», — ответил сыщик и махнул рукой Крючко. «Пошли, мол, пора». Гуров не стал огибать дом, чтобы войти в парадную дверь. Он воспользовался служебным входом, а, войдя в дом, прямо направился в комнату управляющего. Толкнул дверь. Она оказалась закрыта. Тогда сыщик решительно постучал. «Откройте, Косолапов!» — потребовал он. — Я знаю, что вы здесь. Мне необходимо с вами поговорить. За дверью послышались шаги, однако она не открылась. Вместо этого друзья услышали голос управляющего. — А почему такая срочность? Я устал, хочу принять душ, отдохнуть. Давайте поговорим за ужином или после ужина. — Нет, мы поговорим сейчас, — жестко заявил Гуров. — Ну почему? Что такого случилось? Вы как-то странно себя ведете. — Нет, Косолапов, это вы странно себя ведете, — отвечал Гуров. — Имейте в виду, я собираюсь провести с вами не дружескую беседу за чашкой чая, а допрос. И по результатам этого допроса будет составлен протокол. И хватит разговаривать через дверь. Чего вы хотите этим добиться? — Я хочу, чтобы соблюдалась законность, — отвечал из-за двери управляющий. — Если вы хотите провести допрос, то у вас должно быть открыто уголовное дело. — Так оно давно открыто, Косолапов, — заверил его сыщик. — И вы это знаете. Просто раньше вас это касалось лишь боком, а теперь впрямую коснулось. Если вы будете упорствовать и разговаривать вот так из-за двери, я вызову из Сочи наряд полиции. Они вышибут дверь, произведут ваше задержание и доставят в городской отдел. И мы проведем допрос там. Только вы должны понимать, что сюда, в усадьбу, вы уже не вернетесь. Вы готовы к такому развитию событий? Эти слова произвели нужное впечатление. Гуров услышал, как щелкнул замок, дверь открылась. Однако сыщик не сразу вошел в комнату. Сначала он позвал, обращаясь вниз в гостиную. — Стас, ты здесь? — Да, я жду, — отвечал Крючко. — Тогда поднимайся, будем беседовать. Он дождался, пока Крючко присоединится к нему, и они вдвоем вошли в комнату управляющего. Борис Косолапов ждал их, стоя возле стола. Он старался держаться, как ни в чем не бывало, но было заметно, как он волнуется. Он совершал много ненужных движений, руки у него тряслись. — Что ж, если вы считаете... — заговорил он. — Конечно, пусть будет допрос, хотя я не понимаю, почему. — Вы не суетитесь, Косолапов, — сказал Гуров. — Еще не вечер. У вас еще будет время требовать присутствия адвоката, менять показания и делать тому подобные вещи. Пока что у нас, можно сказать, не допрос, а просто серьезный разговор. Первый по-настоящему серьезный разговор с того дня, как я сюда приехал. И разговор этот будет долгим, так что садитесь. Сказав это, он и Крючко сами сели. А за ними уселся и управляющий. «Начнем с самого простого вопроса», — заговорил Гуров. «Куда вы сегодня ходили и зачем? Только не говорите, что вы осматривали дорожки и трассы, чтобы определить, насколько они нуждаются в ремонте. Вы уже давно все это определили. И потом я заметил странную закономерность. Вы всегда уходите на осмотр дорожек, когда из усадьбы уходит инструктор Сергей Воинов. Вы за ним следите?» «Как вам такое могло прийти в голову?» — воскликнул управляющий. «Зачем мне следить за каким-то мальчишкой? Я серьезный человек, занят серьезным делом. — Да, я отвечаю за состояние горнолыжных трасс и веду опись ремонтных работ, чтобы... — Можно посмотреть эту вашу опись? — самым мирным тоном произнес сыщик. При этих словах лицо управляющего покрылось бурыми пятнами. Он сделал судорожное движение, словно хотел что-то откуда-то достать. Но ничего не достал, покрутился на стуле и сказал. — К сожалению, сейчас не могу вам ее показать, я ее пока не закончил. Там только отдельные несвязанные заметки. — Где это? «Там», — продолжал настаивать Гуров, — «у вас на телефоне? В таком случае покажите ваш телефон, и я сам смогу убедиться, что заметки и правда не связаны». «Вы не имеете права», — вскричал Косолапов. При этом он инстинктивно схватился за карман куртки, так что сразу стало понятно, где он держит свой аппарат. «Ничего я вам не должен показывать, это беззаконие!» «Успокойтесь», — призывал Гуров. «Никто у вас не собирается насильно забирать ваш телефон. Я всего лишь продолжил наш разговор о заметках, которые вы якобы делали. Не хотите давать нам телефон в руки, и не надо. Возьмите его сами и зачитайте те заметки, которые, как вы утверждаете, сделали во время прогулки. Что вам мешает?» «Ничего не мешает», — отвечал управляющий. «Но я ничего зачитывать не буду. Если вам нужно что-то записать в протокол, запишите, что я составлял опись ремонтных работ, но показать эту опись отказался». «Надо же, какая таинственная опись обыкновенного ремонта!» — насмешливо произнес Кричко. «Ладно, не будем больше вас мучить расспросами о сегодняшней прогулке. Тогда расскажите о других ваших прогулках по лесу. Мы составили перечень таких ваших прогулок, их было не меньше 6. Ведь охранники помнят каждый случай, когда вы покидали территорию усадьбы. Что вы делали в лесу в те дни? Тоже составляли опись ремонтных работ?» «Да, представьте, составлял», — с вызовом произнес управляющий. Гуров отметил, что он несколько успокоился. Видимо, он решил, что больше у сыщиков ничего нет, предъявить нечто серьезное они не могут. И решил упрямо твердить про «опись ремонтных работ», как бы глупо это ни звучало. «Что ж, настало время выложить на стол козырного туза», — решил сыщик. «Пора предъявить ему показания Колесова. Допустим, мы согласимся, что во время прогулок по лесу вы интересовались только состоянием дорожек», — сказал он. «А чем вы интересовались во время бесед с представителями господина Суконцева? Мы знаем, по крайней мере, о двух таких беседах. О чем вы успели договориться?» «Да, это был сильный удар». Теперь лицо управляющего уже все целиком было красным. Было такое впечатление, что с ним сейчас может случиться инсульт. Он несколько раз открыл рот, собираясь заговорить, и каждый раз не находил слов. Наконец он собрался силами и произнес: «Какие еще переговоры? Какие представители?» «Наверное, вы имеете в виду переговоры с подрядчиками?» «Да, я веду переговоры с подрядчиками, которые должны строить». «И вы ведете эти переговоры возле ограды парка?» — перебил его Гуров. «Один участник переговоров с одной стороны, другой с другой. Какие странные подрядчики! Назовите нам эту фирму, мы тоже хотим провести с ними переговоры». «Да, конечно, я назову», — торопливо произнес Косолапов. «Тут никакого секрета, никакого. Только почему вы говорите о парке? Мы вели переговоры не здесь, а в Сочи, у них в офисе, а также в торговой палате. Здесь я ни с кем никогда...» «Хватит врать, Косолапов!» — грозно заявил Кричко. «У нас есть, по крайней мере, двое свидетелей, которые видели, как вы вели переговоры с посторонними через ограду парка. А главное, мы задержали участника этих переговоров, и он уже дал признательные показания. Хотите, мы устроим вам очную ставку?» И снова управляющему нечего было ответить. По лицу Бориса Косолапова градом катился пот. Было заметно, что ему плохо, что он многое бы отдал, чтобы этот разговор прекратился. «Послушайте, Косолапов, вы ведь не глупый человек», — неожиданно мягко сказал Гуров. «Вы должны понимать, у нас действительно есть свидетели, которые могут рассказать об этих переговорах. Если мы доведем дело до очной ставки, до составления протокола, ваше положение ухудшится. Вас можно будет обвинить в соучастии в подготовке убийства Аркадия Бурилкина. А пока что, как я догадываюсь, речь идет всего лишь о продаже коммерческой информации соперничающей фирме, ведь так?» Управляющий тяжело вздохнул. Видимо, он понял, что проиграл, что дальше будет только хуже. И он заговорил. «Ну да, сделал я такую глупость», — признался он. «Когда мне назвали сумму с 5 нулями, я не смог устоять. И сколько он вам обещал? 200 тысяч или 300?» — спросил Кричко. «Много даете, 150». «За что? За полную информацию обо всем, что происходит в усадьбе? Об отношениях в семье, о распорядке дня?» «Ну да. Этого мужика, который приходил первый, интересовало буквально все. Но это ведь совершенно невинные сведения. И я подумал, что не будет большого вреда, если я немного... И что вы успели передать? Сведения о прогулке по дороге в горы вы и передали?» «Это вы о какой прогулке говорите?» «Разумеется, о той, когда на семью Бурилкина спустили заранее подготовленный камнепад, в результате чего погибла Ирина Васильевна. — Нет, что вы! Наши отношения прекратились задолго до этого происшествия. И вообще, ничего такого они не планировали. Мне кажется, они собирали информацию о членах семьи Аркадия Семеновича, чтобы затем его этой информацией пугать. Ну, так делают. Говорят, ваш сын учится в такой-то школе, ходит по такой-то улице. Ваша жена пользуется услугами такого-то парикмахера. И человек боится, что с его родными что-то случится. Боится и идет на уступки в деловых переговорах. Немного вы успели передать такой невинной информации? Мы два раза встречались с этим жутким типом, настоящий бандит. Ну, я передавал вот такие вот сведения, о которых сейчас вам сказал. Кто когда встает, чем занимается. И деньги получили? Только часть. Когда пришел новый посланный, это уже в третий раз, я ему сказал, что ничего не будет, что я передумал. Так что я получил только треть обещанной суммы, 50 тысяч. И больше у меня с ними контактов не было, поверьте. И никаких новых денег, этих 100 тысяч я не получал. — Ну, верить на слово мы вам, пожалуй, не станем, — сказал Гуров. — Было бы глупо с нашей стороны верить вам на слово, не находите? Но мы ваши слова проверим. Есть такая возможность. А теперь скажите, почему же вы прекратили сотрудничество с фирмой господина Суконцева? Почему отказались от 100 тысяч рублей? — Это же понятно, — воскликнул Косолапов. — Я осознал, как отвратительно я поступаю. Гнусно, подло. Понял, как это может быть для меня опасно. Никаких денег это не стоит. И решил отказаться. Было заметно, что управляющий снова нашел твердую почву под ногами. Сейчас он чувствовал себя куда увереннее, чем в начале допроса, и Гурову это не понравилось. — Вы опять нам врете, Косолапов, — заявил он. — Осознал он, видите ли. Понял, как это отвратительно. Разумеется, это голое вранье. Есть какая-то другая причина. Или вы поняли, что сотрудничество с Суконцевым опасно для вас лично, или нашли другой источник дополнительного заработка? Какая из двух версий правильная? Ну, говорите, не тяните!» Управляющий, выслушав эти слова сыщика, сделал большие глаза. «Ни одна из ваших версий не верна, уверяю вас», — заявил он. «Ну, почему вы не хотите мне поверить? Ладно, если хотите, можете считать, что верна ваша первая версия». «Да, я создал, что сотрудничество с этими людьми ничего мне не принесет, кроме неприятностей. Что если Аркадий Семенович узнает о моем... но о моем поведении, то он не просто меня выгонит, но и создаст обо мне славу в деловых кругах, такую славу, что меня больше никто не возьмет на ответственную работу. Вот я и решил, что называется, завязать». Гуров и Кричко еще некоторое время пытались сдвинуть управляющего с этой позиции, заставить сказать правду, но он уперся и больше ничего признавать не хотел. Стало ясно, что допрос зашел в тупик. «Ладно, Косолапов», — сказал Гуров, поднимаясь, — «пока что мы от вас отстанем. Но знайте, мы вам не верим ни на грош. Ничего вы не осознали и ни в чем не раскаялись. Вы бы и до сих пор спокойно тянули деньги из Суконцева и его шефа безопасности. Но что-то вам помешало. Ничего, со временем мы и это узнаем. А что касается того, что Бурелкин вас выгонит и с позором выгонит, можете не сомневаться. Но это произойдет не сейчас. Пока что мы ничего не станем сообщать Аркадию Семеновичу, потому что вы нам пока нужны здесь. Кстати, имейте в виду, что я вам запрещаю покидать усадьбу. Что, мне даже в Сочи по делам теперь нельзя съездить? — обиженно воскликнул управляющий. — Да, нельзя. Решайте все вопросы по телефону или с помощью интернета. Вы должны оставаться здесь до конца расследования. И выходить за ограду поместья я вам тоже запрещаю. Больше никаких прогулок в лесу для осмотра дорожек, ясно? Если нарушите этот запрет, я запрошу в суде ордер на ваш арест и будете сидеть в СИЗО. Там вам самое место. Идем, Стас.